падали листья, но они были не золотые, как у нас в Киеве, а сероватые, с лиловыми жилками. Волны бесшумно выходили из тумана, набегали на берег и бесшумно уходили в туман. Мертвые морские коньки валялись на прибрежной гальке. Чатырдаг и бабуган-яйла закутались в облака. С гор спускались отары овец. Одичалые овчарки бежали позади отар, подозрительно поглядывая по сторонам. Стало так тихо от тумана и осени, что со своего балкона я слышал голоса внизу в городке. В чебуречной на базаре жарко горели мангалы, пахло пригорелым жиром и жареной кефалью. Мы должны были уезжать с Лизой в понедельник утром. Лиза уже наняла извозчика до Симферополя. Я ждал Лену в субботу, но она не приехала. Я несколько раз проходил мимо виноградника, но никого не заметил. И в воскресенье утром ее тоже не было. Я пошел к станции дилижансов. Там было пусто. Обеспокоенный, я вернулся домой. Лиза подала мне конверт. «Какой-то парнишка принес», — сказала она. «Должно быть от Анны Петровны. Чтобы ты пришел попрощаться, ты пойди, они хорошие люди». Я ушел в сад, разорвал конверт и вынул полоску бумаги. На ней было написано: «Приходи в 6 часов к 3 платанам, Лена». Я пришел к 3 платанам не к 6, а к 5 часам. Это было пустынное место. В каменистом овраге, около русла высохшего ручья, росли 3 платана. Все поблекло вокруг. Только где-то доцветали тюльпаны. Должно быть, на этом месте был когда-то сад. Деревянный мостик был переброшен через ручей. Под одним из платанов стояла ветхая скамья на заржавленных чугунных лапах. Я пришел раньше назначенного времени, но уже застал Лену. Она сидела на скамье под платаном, зажав руки между коленями. Платок упал у нее с головы на плечи. Лена обернулась, когда я подошел к самой скамье. «Ты не поймешь», — сказала она и взяла меня за руку. «Нет, ты не обращай внимания. Я всегда говорю ерунду». Лена встала и виновато улыбнулась. Она опустила голову и смотрела на меня из-под лобья. «Мама говорит, что я сумасшедшая». «Ну что ж, прощай». Она притянула меня за плечи и поцеловала в губы. Потом отстранила и сказала: «А теперь иди и не оглядывайся. Я прошу, иди». Слезы появились у нее на глазах, но только одна сползла по щеке, оставив узенький мокрый след. Я ушел, но я не выдержал и оглянулся. Лена стояла, прислонившись к стволу платана, закинув голову, будто косы оттягивали ее назад, и смотрела мне вслед. «Иди!» — крикнула она, и голос ее странно изменился. «Все это глупости!» Я ушел. Небо уже померкло. Солнце закатилось за гору Костель. С Яйлы дул ветер, шумел жесткими листьями. Я не соображал, что все кончено, совсем все. Гораздо позже я понял, что жизнь по непонятной причине отняла тогда у меня то, что могло бы быть счастьем. На следующее утро мы с Лизой уехали в Симферополь. В лесах за Чатырдагом лил дождь. Всю дорогу до Киева дождь хлестал по вагонным окнам. Дома моего приезда как будто не заметили. Что-то плохое случилось в нашей семье, но я еще не знал, что именно. Я был даже рад, что на меня не обращают внимания. Я все время думал о Лене, но не решался ей написать. После этой осени я попал в Крым только в 1921 году, когда все, что случилось между мной и Леной, стало воспоминанием, не причиняло боли, а вызывало только раздумья. Но у кого их нет, этих раздумий? Стоит ли о них говорить? Крушение. После Крыма все сразу переменилось. У отца произошло столкновение с начальником юго-западной железной дороги. Отец бросил службу. Благополучие кончилось сразу.